156. 6 ноября. Урусвати, яви внимание храму, и я дам полезные сравнения. Илларион имеет 6 детей и 70 учеников. Почему мы ничего не помним о наших пребываниях на астральном и других планах? Тем тайна строения мира сохраняется. На заявление Елены Рерих, что она хочет все знать. Желание законно. Каким образом? Путь исполнения поручения. Ближайшее в школе. Все должны работать. Дам указания. 157. 7 ноября. Уч шекай, не кутхуми. Явите кошец явную ложь сообщения. Уч шекай, дух-руководитель кошец. Пусть успокоится на песнях. Можно ли указать кошец, где достать портрет кутхуми? Пошли уважение руководителю Уч шекаю. Портрет требует гармонического отношения, но не идолопоклонства. Счастливо устремитесь к школе. Считаю, что явление счастья устроит положение ваше среди волн сражений. И теперь слова любви в Индии куются молотом битвы. Урусвати любит битвы. 158. 10 ноября. На вопрос Елены Рерих, что означают горячие токи, которые она ощущала, взяв в руки присланную бенгальскую книгу. Токи будущего солнца Индии. Объяснение видения. Ключ храма. Объяснение видения кольца на руке М.М. Перстень Соломона. 159. 11 ноября. Урусвати, улыбайся и стремись к явленным горам. Моуди увидела меня и, увидевши, сердце она приоткрыла, но в душе ее еще много сна. Назови человека, кто видит в яме Нью-Йорка ежедневно видение, и тогда поймешь близость мне. Ключ храма можем доверить тебе. Видение ларца со странными украшениями. Знаки, которые наденем на тебя, чтобы распознать сущность вещей прикосновением. Видение книги и написанной страницы. Спеши и запомни цитату из Perfect Way, которую дал сегодня. Все придет в положенное время, и, кончив школу, приступишь к новому поручению. Возложи на меня планы пути вашего и приложи все доверие и творчество во исполнение моего поручения. Напряги творчество в действии школы. Работа будет всем. Скучной работы не бывает, но возвещать мою школу не должно тяготить тебя. Устреми мысли, почуй работу в школе. Исполнение поручения ускорит путь. 160. 12 ноября. Учите Чистякова подготовить русских к роли носителей духа, мрак разгоняющих и утверждающих свет. Чистяков может явить самоотверженную работу любви к духовному развитию молодежи, которая станет в основу русского движения. Рерих объяснит важность идеи, Урусвати даст пути книг. Море с вами прибудет в любви и мудрости. Видение. Рука, держащая круглый предмет. Две другие руки, подносящие на чем-то темном продолговатый предмет. Держава. Скипетр. Море принял управление Россией. В то же время голос на английском языке произнес. Примечание. Вы должны знать, что он король. Вы должны помнить, что он король. Голос учителя кутхуми. Видение с 12 на 13 ноября. Первое. Рука учителя являла из предмета цилиндрической формы лилового цвета два синих луча поразительной красоты и силы. Действие этих лучей ощущалось прикосновением по всему телу. Второе. Рука учителя прикладывала к груди Елены Рерих металлическую пластинку, покрытую какими-то знаками, причем было сильное ощущение прикосновения. Третье. Рука учителя указывала на циферблат часов, на месте цифры 8 сияла звезда. Рука учителя переводила стрелки, причем задержалась слегка на двух, а затем перевела на 8, где сияла звезда, и из звезды загорелись два луча, синий и розово-лиловый, которые дали вместе сияние королевского пурпура. Четвертое. Рука учителя являла корону со сверкающим камнем. 161. 13 ноября. Дух иногда нуждается в прикосновении магических предметов. Часы счастья являл корону Чарноя, твоего рода. Связь с отвагой напомнил. 162. 14 ноября. Обращение к Елене Рерих. Море дух твой погрузит в океан видений. Узнаешь сегодня вечером. Можешь молить Христа и меня помочь вам. Елена Рерих заметила, что она боится просить о помощи, считая это слабостью. Можешь. Урусвати, нужно ради моих поручений не только молиться, но и требовать.